Если человек не работал больше 3-4 месяцев, его сажали за тунеядство. Сан Саныч приходил в наш страшный класс недовольным. Это был страшный класс, поскольку год назад женские и мужские школы слили, и нас, команду девочек, выгнали из родных стен 635-й, зеркального темного паркета, от сияющих окон и привычных училок, от родной директорши Анны Константиновны Щуровской, Щуки, из любимого переулочка с улицы Москвина. И сослали через забор на 100 метров вглубь двора, ближе к Пушкинской улице, в мерзость мужской 170-й школы, вечный аромат прокуренного собачьего вивария. Да, там тоже был порядок, но скорее казарменный, а поколение малолетних бандитов Пушкинской и Петровки, Столешникова и Дегтярного постарались, пометили стены своими запахами, как коты. Когда я прочла списки, кого переводят, то пошла домой, шатаясь, вся в слезах. Ужас! Ужас! Между нашими школами, мужской и женской, всегда стоял железный частокол высотой 2 метра. Это был забор как магнит. Мы по эту сторону весенними днями прыгали через веревочку, играли в неуклюжий девчачий круговой волейбол и громко смеялись на скамейках, нарочно презирая. А с той стороны доносились пушечные удары ботинком по мячу, приглушенный мат, шарканье и топот по асфальту в пылу драки и звонкие угрозы после нее, когда стороны расходились, посылая друг другу обидные словосочетания. Это была Москва 1954 года, только что похоронившая Сталина. Мы не знали тогда, что нашу новую школу закончили поэты Павел Коган и Владимир Соколов, а несколькими годами раньше нас здесь учились такие дети, как «В будущем» режиссер Марк Розовский, драматург Эдик Радзинский, актер и педагог Илья Рудберг, художник Боря Мессерер, писатель и экономист Николай Шмелев, а актер Андрей Миронов. Мы с ним будем потом вместе играть в «Школьных капустниках». Был тогда Андрюша Минакер, толстый мальчишка, который отчаянно и безуспешно ходил за главной школьной красавицей. Его дразнили, нехорошо перевирая фамилию, и не раз колотили. Ему хлопали на вечерах. Печаль стояла в его отпетых глазенках, подпертых толстыми детскими щеками. Он любил безответно. Он таскал за девочкой ее портфель и шел в своем тесном школьном мундирчике, склонивши башку и шаркая большими плоскими ступнями по улице Москвина на Пушкинскую. Девочка строго шла чуть впереди. Он был шут гороховый, любимец школы. Его одноклассник Толя Макаров тоже был гениальный актер. Мим не хуже Марселя Марсо, которого мы не знали еще. Мы еще ничего не знали. Железный занавес вроде нашего забора отделял Россию от мира. Но рядом, через дорогу, стоял филиал МХАТа. Сам МХАТ помещался вниз по Пушкинской и направо по бывшему Камергерскому. Туда меня водила мама на синюю птицу, а ее водила ее мама. Я впоследствии водила своих детей. Напротив нашего переулка с одной стороны был Высокопетровский монастырь, где в полном запустении, среди разгромленных колоколен и храмов, превращенных в склады, возвышалось надгробие матери Петра I, царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной. Как я полюбила эти царские имена — Наталья, Кирилл, Петр. Я решила еще тогда, что назову так детей, и назвала Кирюша, Федечка, Наташа, а уже у Кирюши — Анна, Мария и Петр. Так что все получилось. С другой стороны улицы Москвина